и исполнял обязанности командира роты, а не замещал такового на время болезни. «Извините, Степан Сергеевич, но я получил полномочия от капитана Куропасова. Пардон, Григорий Никанорович, как старший в чине. Извините, но мне ясна обстановка. Пардон, но я никому не позволю узурпировать». Знакомая картина для любого прославчанина. Мы можем с радостью и даже с приплатой отдать права первородства и вдруг начать дуться, обижаться и лелеять права служебные из-за сущего пустяка. Увы, это местничество, это вечное выяснение, кто первым сказал есть черта природная, обусловленная, как я полагаю, особыми сквозняками, свойственными городу Прославлю со дня основания его. Извините, но нет уж, это вы, пардон, но я уполномочен своим командиром, обладая старшинством в чине и являясь таковым в должности, господа офицеры. Я приказываю, — багровел жандармский полковник, — когда враг не сдается его, не столь важно, что он хотел этим сказать, сколь то, что два поручика настолько взаимно разобиделись, что, повернувшись спиной к жандарму, а заодно и к баррикаде, направились выяснять отношения с глазу на глаз. Полковник в отчаянии сунулся было к солдатам. Те глядели преданно согласно уставу, но согласно тому же уставу и бровью не повели, поскольку их собственные командиры никаких команд не подавали. «Ваше высокоблагородие! Да там за рухлядью поди и нет уж никого!» сказал немолодой, но старательный жандармский унтер. «Разбежались они поди после первого залпа? Дозвольте с охотниками вперед, братец!» С облегчением выдохнул полковник. 22 братца в голубом серополицейском и даже в цивильном с револьверами в руках решительно двинулись к баррикаде. Когда до нее оставалось шагов 15, и полковник уже начал радостно улыбаться, репетируя про себя ту ядовитую, полную горького сарказма и убийственного остроумия фразу, которую он непременно должен был сказать сейчас идиотам-поручикам, молчаливая преграда вспыхнула вдруг короткими огоньками, и сухая револьверная дробь рассыпалась в воздухе. 16 братцев с непостижимой быстротой очутились за углом ближайшего сарая, трое ринулись в разные стороны, а еще столько же уже и не рыпали. «Сидят, ваше высокоблагородие!» — прохрипел унтер, прискакавший на одной ноге. «Дозвольте в лазарет, как я есть раненый на службе государю-императору!» «Господа офицеры!» — в отчаянии закричал жандарм. «Это что же такое, господа? Не заставляйте меня писать на имя его высокопревосходитель!» Он обнаружил поручиков возле бочки, на днище которой старший в чине ловко метал карты. «Что-с?» — пояснил он. «Соперник загадал на двух брюнеток. На розу трефигесю, что мадам переглядывай!» — вздохнул младший. «Если повезет, я командую всеми армейскими силами. Кстати, полковник, кто это стрелял сейчас? Маневрируете, что ли?» Так обстояли дела внизу. Полурота же, приведенная фельдфебелем на верхнюю улицу, невероятно вдохновила застоявшихся жеребцов изота. Толпе, то бишь сходбищу, потребны не командиры и вожди, а сила и безнаказанность. Пристенковские жеребчики поперли на баррикаду, едва завидев солдат. Фельдфебель и изот благоразумно отстали, почему и сохранили свои жизни. Защитников было очень мало, но Сергей Петрович заранее приказал стрелять только прицельно. Толпу можно остановить двумя способами. Либо залпом на авось, но залп должен прозвучать впечатляюще. Либо огнем на повал —